«Теперь входи!» – раздался голос. Хасан вынырнул из воспоминаний. Он не мог увидеть того, кто это сказал. Он решил, что это был тот мужчина, что припроводил его в приемную. Он поднял глаза и увидел, что второй комплект дверей уже открыт. Он не заметил, как они отперлись. Ход механизма, должно быть, был необычайно гладким. Хасан неуклюже поднялся. Он чувствовал, что под мышками и по окружности воротника мокро от пота и надеялся, что этого не видно. Его конечности одеревенели, словно бы забыв, как нужно ходить, и нуждались в напоминании. Миновав двери, он прошел в огромную комнату, залитую солнечным светом. Одна из стен была полностью отдана под обширное окно из цельного стекла. Горизонт за ним был взломан окружьем горы, сверкающей белизной под солнечным светом. Пол был сделан из полированного паркета. Внутреннее пространство, похожее на пещеру, усеивали разношерстные предметы обстановки. Гардероб в стиле Людовика XV стоял рядом с гололитическим проектором эпохи Объединения, над которым возвышался шкаф с бесценной керамикой внутри. Это напомнило ему сорочье гнездо, какую-то берлогу коллекционера, что выглядело показушным, учитывая обстоятельства. Хасан был один. В комнате стояла тишина. Двери синхронно закрылись за его спиной столь же бесшумно и грациозно, как раньше отворились. Какое-то недолгое время он стоял неподвижно, слушая звук собственного дыхания, спрашивая себя, существовали ли вообще те вещи, что он видел вокруг себя. Возможно, это был тест. Быть может, ему оказали последнюю почесть, прежде чем он умрет. Хасан знал, что решение могли огласить в любой момент. Он уже предоставил всю информацию, какую только мог. Он был щепетилен по максимуму в этом вопросе, заботясь о точности всех подробностей. Даже потерпев неудачу, он ничего не придержал, как и не пытался себя оправдать. Так у него всегда было заведено, быть честным, даже в бесчестии. Таковы, конечно же, были ценностные ориентиры Империума, те основы, из которых всегда произрастала его верность. Время шло, в комнату не входил никто другой. Мрачные предчувствия, которые вяло шевелились в душе Хасана, начали рассеиваться. Он прошел к окну, встав у стекла и положив на него кончики пальцев. Перед ним раскинулась ошеломительная панорама, охватывающая западные пределы дворца. Так много золота, так много всего. Головокружительные стены с зубчатыми парапетами, водопадами вонзаются в заросли тонюсеньких башен. Колоссальные контрфорсы вздымаются вверх из отрогов гор, массивных и вечных. Даже значительные переделки, которые лорд Дорн произвел вдоль внешних стен, не уничтожили всей древней, присущей самой природе Дворца Красоты. Окидывая взглядом подобную необъятность, было сложно не ощущать себя до странности ничтожным. Эти стены уже простояли века, и они выдержат еще столетия. Сияя путеводной звездой величия среди расширяющейся империи возвышения смертных. «Он нравился мне больше до того, как Рогал по-настоящему взялся за дело». Голос раздался, как гром среди ясного неба. Хасан крутнулся, шаря взглядом по комнате. Он по-прежнему был один, голос словно бы возник из окружающего воздуха, отражаясь эхом от панелей и впитываясь в материю тканых ковров. «Я вас не вижу, лорд!» – пожаловался Халид. «Нет, пока что нет. Я не могу быть во всех местах одновременно. Так мы можем сэкономить некоторое время. Тебя это смущает?» «Ничуть!» – Халид расслабился. «Хорошо, тогда продолжай смотреть на пейзаж, сохраняя его в памяти. Он будет становиться чуть уродливее с каждым проходящим днем. Чуть дряхлее, как и мы сами, а?» Хасан развернулся обратно к окну. Ему было интересно, мог ли хозяин голоса его видеть. Он предполагал, что да, хотя как скажешь наверняка. Перебросить голос было до тривиальности легко. Подобные театральные эффекты, как Хасан прекрасно знал, были целиком и полностью частью процедуры. «Ты не из тех людей, что склонны к легкомыслию. Об этом говорят все донесения. С серьезным складом ума, старательный. Я и сам могу это в тебе ощутить. Ты – олицетворение всего, что император стремится привить человечеству. Думаю, будь он здесь с нами, ты бы пришелся ему по сердцу». В голосе не было высокомерности. Хасан мог слышать в нем жесткость. Жесткость, порожденную целой вечностью пребывания у власти. Но также и прочие вещи. Толику симпатии, по большей же части смирения. Все это было до крайности неожиданным. «Я всегда стремился служить», – пожал плечами Халид. «Я знаю, но сейчас ты здесь, со мной, в этом месте. То, кем ты был в прошлом, то, что ты совершил в прошлом, это воздаяние за эти вещи. Ты знаешь, кто я такой, капитан Халид Хасан?» «Думаю, что да, лорд. Я тот, кто подводит счета, я судья, я деловодитель Империума, оценщик его океана душ». Хасан не мог решить, зачем ему это говорят, из хвастовства, возможно, хотя это не звучало как хвастовство. Оно звучало почти как сарказм, холодный, осознанный сарказм. «Я Сигелит, я регент Терры. По моей команде решаются судьбы миллионов миров. И все же, вот он я, беседую с тобой, пока ты смотришь в мое окно и не одобряешь мои коллекции. Жизнь полна сюрпризов, разве нет?» Хасан обнаружил, что едва ли не кивает знак согласия. «Это так, лорд. И ты знаешь, почему ты здесь очутился? Из-за того, что случилось в Гипте?» «Верно. Вспоминай, Халид. Возвращайся мыслями к тому, что ты там сделал. Я вскоре к тебе присоединюсь. И когда я приду, я захочу знать все».